Глава 1. Здравствуйте. Вас приветствует система. Вы умерли, и теперь бог игры предлагает вам обрести новую жизнь. Хотите ли вы этого? Да нет. Ну разумеется да. Поздравляем. Теперь у вас есть шанс на новую жизнь. Выберите мир, в котором хотите переродиться в каталоге. Так-с, интересно, что тут можно выбрать? Ага. Кроме книг, манги, аниме и всяких фильмов можно переродиться еще в нескольких альтернативных реальностях Земли. К примеру, в настоящем времени, когда я умер, в будущем, или же даже в прошлом. Меня это заинтересовало. Читал часто о попадании в прошлое, но не при обстоятельствах, когда бог игр предлагает тебе это. Хотя не он лично, но все же, пожалуй, выберу это. Мир выбран, комиксы вселенной DC, выберите. Континент, страну, регион, народ, социальное положение, пол. Итак, пол, разумеется, мужской. Я же не гомосек. Народ, ХМ. И что же мне выбрать? Я был человеком славянских корней, пускай будет русский, раз уж в мире, в котором я попаду, тоже есть русские. А хотя нет, пожалуй, пускай будет автовыбор. Поэкспериментирую хоть раз в жизни. Ограничение по расе только выбрал. Человек, белый. Социальное положение, из среднего класса разумеется. Только тут не шибко много мне доступных стало. Профессия, учитель, врач, ученый, военный, полицейский. Думаю, полицейского выберу. Так-с, а теперь и внешность. Ха, у меня есть право выбора, которого не было в моей первой жизни. Нужно им воспользоваться по максимуму. Так-с, что тут у нас? Выбор внешности завершен. Ну, что же понеслась? Загрузка мира, обработка данных, синхронизация. Поздравляем, вы переродились в новом теле. Для того, чтобы узнать что-то важное, или уточнить непонятные для вас вещи, войдите в справка. Удачной игры. Я тут же зашел в нее. Информация об игроке. Имя. Айзек Динклейдж. Жизнь. 250. Уровень. 1. Опыт. 0-100. Класс. Крутой легавый, новичок, неудачник, русский попаданец обыкновенный. Параметры. Сила. 15. Ловкость. 5. Выносливость. 19. Интеллект. 5. Интуиция. 2. Свободных очков. 0. Особенность. Сирота, одинокий волк, социопат, неудачник. Умение. Скрытность, 1 ур. Стрельба, 2 ур. Рукопашный бой, 5 ур. Особые навыки. Готовка, 2 ур. Игра на гитаре, 5 ур. Поиск проблем, 10 ур. Да уж досталось мне тело. 23 года этому кадру. Новобранец полиции в Готэм-Сити. Он отслужил ровно 3 года в армии, а затем повздорил с командиром части. Драка, мордобой, фингал полковнику, вылет из армии. С запретом на дальнейшую службу в вооруженных силах. И при этом очень серьезный ляп был записан в мое личное дело. Мол, дебошир я, тунеядец, пьяница и очень плохой человек. Парень нашел новую работу в полиции. Поначалу все было нормально. Прошел курсы, сдал экзамены. Но из-за ляпа в личном деле его направили в Готэм, самый криминогенный город в США. Да уж, слили меня. Вот уж и вправду неудачник. Причем сирота-неудачник. Родители также кадровые военные, но погибли оба, когда Айзеку было пару лет от роду. Детдом, школа, затем военная академия, ну и вылет из армии. Такое ощущение, что система надо мной решила пошутить вместе с игроком. Им скучно походу. Вот и подложили мне такую свинью. Плюс один к интуиции, плюс один к интеллекту. Просто прекрасно. Черт, если я тут дома проторчу еще дольше, то опоздаю на свой первый рабочий день в качестве полицейского. Так, внешность у меня весьма недурная. Высокий брюнет 180 см, серые глаза, светлая кожа, подтянутый, спортивное телосложение, я бы сказал. Странно, что в характеристиках такие маленькие показатели. Быстро одевшись, не завтракая, я закрыл на ключ свою съемную комнату и убежал на службу. Благо мой реципиент знал, где находится участок, да и сам участок был недалеко от его места жительства. Я стоял в кабинете комиссара Гордона, и мне было не по себе. Мужик уже зрелого возраста имел такой взгляд, что чекист обосрался бы. Но я молодцом держался под этим взором, что был после прочтения моего досье и прочих документов. Я даже получил плюс 5% к психической устойчивости, плюс 5% устойчивости против ментальных атак. Он что, псионик скрытый? Хотя, зная канон, Гордон мужик крепкий. Выжить в той хрени, что здесь творится, и не свихнуться, да у него либо самые крепкие яйца, либо же он владеет скрытыми способностями. Хотя это уже мой бред. Но Джим Гордон излучает ауру власти, силы и уверенности. В общем, мне понятно, кто держал в ежовых рукавицах полицию Готэма и заставлял ее реально работать, а не быть легальной братвой в законе. Твои характеристики впечатляют. Слегка улыбнулся Гордон. Думаю, именно по хорошей рекомендации в академии тебя решили направить именно сюда. Видимо, не всем ты нравишься. Я не пирог, чтобы нравиться, комиссар. Улыбнулся я в ответ. И то верно. Что же, у нас не хватает рабочих рук. Поэтому отказываться даже от тебя мне нельзя. Так что добро пожаловать на службу, сынок. Надеюсь, что ты будешь исполнять свои обязанности. И протянул мне руку. Я приложу все усилия, которые смогу. И после этого он меня повел за собой. Пошли, я познакомлю тебя с твоим напарником. Мы пришли к кулеру с водой, где на нас взирал среднестатистический американец лет 40. Немного полноватый, лысый, кореглазый мужик с загаром. Когда он снял свою фуражку, то стал еще и блистать огромной залысиной. Знакомься, Артур Маккай, твой напарник. Артур, а это наш новенький Айзек Динклейдж. Оставляю его в твои руки. Эх, новичок, вечно ты мне трудную работенку подсовываешь, Джим. Ну, кто-то же должен этим заниматься. А ты человек опытный. К тому же у нас офицер Динклейдж неопытен и не местный. Так что ему нужен кто-то постарше, чтобы за ним приглядел первое время. В общем, разбирайтесь и знакомьтесь. Всего хорошего. Да уж, мне жаль мужика. Подсунули ему меня и возьми, мол, с молодым подрастающим поколением, что подает надежды, или не подает. Ладно, Айзек, зови меня просто Артур. Нам, чувствую, долго еще работать. Несмотря на то, что сказал Джим, я чувствую, нам с тобой еще придется долго друг другу мозги парить. Да не кривись ты, я в хорошем смысле этого слова. Пошли в машину. Проедемся, я тебе местные достопримечательности покажу и введу в курс дела. Да и время скоротаю. Неохота в участке торчать. Последующие полдня он меня возил по городу и рассказывал интересные моменты. Помимо важных моментов про информаторов полиции, закусочных и баров, из рассказа Артура я подчерпнул массу полезной информации про временные рамки и обстановку в городе. Сейчас в Готэме действуют Бэтмен, Робин и Бэтгёрл. И судя по той информации, что летает от города к городу, этот Робин не Дик Грейсон, потому что Найтвинг присутствует в другом городе нашего штата. Поэтому это либо Тим Дрейк, либо Джейсон Тодд, второй Робин. Ну, а Бэтгёрл, судя по всему, это Барбара Гордон. Интересно, когда появится Бэтвумен и сынок нашего мышатого друга по имени Демиан, что связан родством с Рас Аль Гулом. В целом в городе сейчас безопасно. Большая часть психов и металюдей, что на темной стороне закона, либо посажена, либо ведет себя тихо. Артур упомянул, что Пингвин — это полулегальная личность, которая порой поставляет информацию нашему участку. Взамен мы закрываем глаза на некоторые махинации с его стороны. В общем, даже Гордон идет на сделку с совестью, если это помогает сохранять мир в некотором роде. Разумеется, отпетых негодяев он не жалует и борется против них. Если не получается садить их, зовет на помощь крылатого мышонка. Меня всегда интересовал вопрос, да и не только меня, но и многих фанатов. Гордон знает истинную личину Бэтмена, ведь человек он не глупый. Итогом дня стал заезд в забегаловку, которая была, можно сказать, центром отдыха рядового состава полиции нашего участка. Там-то я и знакомился с коллегами, ну и само собой без пары бокалов пива не обошлось. Глава 2. Утро было непростым, очень непростым. Мне от системы дошло множество сообщений. Что же я такого делал там? Башка трещит, нужно бы аспиринку выпить. Открыв информацию об игроке, то есть о моей бедной тушке, я наткнулся на такую информацию. Имя: Айзек Динклейдж. Жизнь: 260. Уровень: 2. Опыт: 96-250. Титул: крутой легавый новичок, неудачник, русский попаданец обыкновенный, бухарь. Параметры: сила — 25, ловкость — 8, выносливость — 22, интеллект — 6, интуиция — 4, свободных очков — 10. Особенность: сирота, одинокий волк, социопат, неудачник, алкаш, казанова. Умение: скрытность — 1 ур, стрельба — 2 ур, рукопашный бой — 9 ур, игрок в дартс — 3 ур. Особые навыки: готовка — 2 ур, игра на гитаре — 8 ур, поиск проблем — 15 ур, мастер спаивания людей — 5 ур, бабник — 1 ур. Плюс 5% к психической устойчивости, плюс 5% к устойчивости против ментальных атак, плюс 15% к устойчивости алкоголю. Да уж, погулял я, видимо, отлично. Приведя себя в порядок, Я позвонил Артуру. О, наша звезда проснулась. Ну как самочувствие? Вопросы о самочувствии оставь для шуток. Меня больше волнует первая часть фразы про звезду. Что вчера я натворил? Ну, если честно, то ничего такого уж страшного. Просто перепил большую часть участка. Ну и домогался к некоторым официанткам. А те, к слову, тебе взаимностью отвечали. Удачливый ты. Ха-ха-ха. Игровая система и я, в частности, с ним бы поспорил. Но, раз он говорит, что все нормально, то пусть так и будет. Артур, точно все в порядке? А то у меня чуйка подсказывает, что намечается какая-то неприятность. Сплюня язык. Все в порядке. Даже если Гордон об этом что-то узнает, то ничего не скажет. Потому, что у самого рыльца в пушку. Он, когда-то, со своим напарником-детективом Буллоком на пару по пьяни разгромили это же заведение. Сам не знаю, как так получилось, но тогда заведение только-только открыли, и бармен, что вызвал полицию, не знал, что это наши ребята. Лишь сообщил, что нападавших несколько и они вооружены. Ну, наши тогда решили не мелочиться и прислали две группы спецназа. Тогда времена были неспокойны. Вот умора была с разбирательствами. Хех, я тогда дежурным по участку был и принимал этих дебоширов. Но ты, парень, тоже веселый. Плюс 150 к отношению с Артуром Маккаем. Фух, понятно. Ладно, парень, ты не забудь, что на службу скоро, не опаздывай. Окей, еще увидимся. Задание получено. Начинающий коп, вы начинающий полицейский, отработайте день без косяков и поднимите свою репутацию в глазах сослуживцев и прочих жителей Готэма. Награда. Плюс 100 опыта, повышение репутации со спасенными жителями Готэма и полицией. Статус, хороший парень. Штраф за провал отказ. Понижение репутации со всеми жителями Готэма и полицией 500. Принять задание? Да нет, а то у меня выбор прям есть. Да, репутация и отношения в Готэме, да и в любом другом городе, весьма важны. Интересно, а я могу узнать, кто как ко мне относится? Отношение к персонажу. Джим Гордон 100 равнодушие. Артур Маккай 500 добродушные. Неизвестная девушка 200 позитивные. Неизвестная девушка 250 позитивные. Неизвестная девушка 250 позитивные. Неизвестная девушка 300 позитивные. Да уж, отметился я. Надо бы побыстрее на службу пойти. Не хочется опаздывать. Вот уже час мы патрулируем вверенный нам район. Происшествий никаких. Это радует. Это, думаю, даже для Готэма странно. Но мне от этого только лучше. Хотя уже после третьего часа, когда мы колесили по старому маршруту с Артуром, нам пришел вызов из кафешки, что была неподалеку от нас, о том, что пьяный хулиган устроил дебош там. И почему мне кажется, что это только начало? Плюс один к интуиции. И почему я даже не удивлен такому повороту? Все же я неудачник, кто бы мне не утверждал обратное. Вроде и переродился, получил неплохое тело и даже фишку, что в теории должна сделать мою жизнь, если не лучше, то уж интереснее, это точно. А она сделала ее скорее проблематичней, чем было в прошлом. Я, что, кому-то дорогу перешел? Или я умудрился перейти эту самую дорогу создателю мира или этой гребенной системы? Плюс один к интеллекту, плюс один к интуиции. Вот это попадос. Кафешка была более-менее приличная. Единственное, что не вписывалось в картину, так это небольшой погром, что учинил этот чудик в бандане. Негритос, и почему я не удивлен, был сбит и кричал что-то про расизм и неравноправие в городе. Да уж, его понять можно. Ведь где же это видано, что добропорядочному, судя по наколкам уже отсидевшему, сбитое немного, это мягко сказано, под шафе мужику ничего не отвечали на внятные речи обороты, которые состоят из мата и сленга. И ведь самое главное, этим бесстыдством промышляют агрессивно настроенные женщины и дети. Судя по всему, кто-то из детишек встречает здесь свое шестилетие. Да уж, расисты они. Эй, парень, не дури. Видишь, показал он на детей, это просто дети. Никто не хочет конфликтов. Закрой свой егжертрест. Здесь нарушаются мои конституционные бе-права. Вы гребаные са-расисты. Погодь, парень, не торопись. С чего ты взял, что здесь расисты? Они бе сказали, что сегодня все забронировано этими сопляками. Я знаю это из-за того, что я черный. Нет, не поймите меня неправильно, я не расист. Просто и в моем прошлом мире, и в памяти старого Айзека много таких казусов с неграми и бабами-феминистками, при которых чудили они, а делали виноватых всех, кроме себя. И самое главное, я знаю, что чаще всего им это с рук сходило, а тех, кто по-настоящему пострадал, делали виноватыми расистами, сексистами, гомофобами и тому прочее. Они меня и в прошлой жизни бесили, а в этой я вообще в бешенстве. Если Артур мне через полминуты не даст команду действовать, я сам ему башку прострелю. Козлина. В этот момент какая-то девочка заплакала еще сильнее, и это взбесило этого негра, которого пытался утихомирить Артур. Он быстро пошел на сближение с той девчушкой лет 6 и начал замахиваться битой. Тут я не выдержал и схватил первое же попавшееся под руку. Это был стул, и метнул его в этого козла. К сожалению, с меткостью у этого тела, в плане метания предметов что-то туговато, и оно ударило только по руке. Но, благо, биту этот нигер выронил. Ах ты! Но договорить он не смог, я ударил его ногой в челюсть, отчего отлетевший негр впечатался в картину на стене, но не отключился, поэтому я подошел к нему и вмазал еще и коленом по носу. После этого он и вырубился. Лихо ты! Хмыкнул Артур и стал паковать нашего хулигана. Через 15 минут к нам подъехала еще одна машина, и мы вместе, хотя я не знаю, зачем две машины для сопровождения этого дерьма в участок понадобилось, поехали в каталажку. Там то его мы и сдали. И только после этого я прочел сообщение от системы. Внимание! Вы получили новый навык. Нога Чака Нориса 1 ур. Теперь ваши удары ногами будут на порядок больнее и результативнее. Плюс 1 к силе. Плюс 1 к ловкости. Вы получили новый титул. Расист. Ваши отношения с молодыми мамочками Готэма плюс 500. Ваши отношения с афроамериканцами 500. Ваши отношения с полицией плюс 100. Ну спасибо, система. К счастью, остаток дня для нас был вполне приличным, без вызовов и разборок. Поэтому мне система расщедрилась и зачла первую мою полноценную миссию выполненной. Задание выполнено. Начинающий коп, вы, начинающий полицейский, отработайте день без косяков и поднимите свою репутацию в глазах сослуживцев и прочих жителей Готэма. Вы справились с миссией. Награда. Плюс 100 опыта. Повышение репутации со спасенными жителями Готэма и полицией. Статус – хороший парень. Теперь посмотрим на общую картину. Имя – Айзек Динклейдж. Жизнь – 260. Уровень – 2. Опыт – 196-250. Титул – крутой легавый новичок, неудачник, русский попаданец обыкновенный, бухарь, расист, хороший парень. Параметры – сила – 25, ловкость – 9, выносливость – 22, интеллект – 7, интуиция – 6, свободных очков – 10. Особенность. Сирота, одинокий волк, социопат, неудачник, алкаш, казанова, расист. Умение. Скрытность 1 ур. Стрельба 2 ур. Рукопашный бой 9 ур. Игрок в дартс 3 ур. Особые навыки. Готовка 2 ур. Игра на гитаре 8 ур. Поиск проблем 15 ур. Мастер спаивания людей 5 ур. Бабник 1 ур. Нога Чака Нориса 1 ур. Плюс 5% к психической устойчивости. Плюс 5% к устойчивости против ментальных атак. Плюс 15% к устойчивости алкоголю. С таким итогом закончился мой первый полноценный рабочий день. Продолжение следует. Глава 3. ПОВ. Айзек Динклейдж. Прошла уже неделя, как я стал служить полицейским в этом интересном городе. Каждый день мы с Артуром патрулировали вверенные нам районы. Пару раз приезжали на дебоши и ограбления. Но это так, мелочь, по сравнению с тем, что сейчас творится. А судя по разговорам, банды в Готэме начали новую войну, и причина не ясна. Сейчас, конечно, не самое пекло, но вот русская братва, банды зеленоголовых и кубинцев начали войны в трущобах, и учитывая, что эта войнушка набирает обороты, то Битмин точно себя проявит и ввяжется в нее. Плюс 1 к интуиции, плюс 1 к интеллекту. Да уж, интеллект и интуицию я за эту неделю прокачал еще на десяток пунктов по каждому. Просто я человек, который еще по прошлой жизни много думал, а сейчас, когда попал в одну из своих любимых историй, то начал мониторить мое окружение и мир по поводу разных мыслей. В итоге эти два пункта самые активные в плане развития. Хотя я набрал еще 20 очков, которые поровну разделил на силу и выносливость. Уж они-то мне должны пригодиться. Так же я понял еще по своему первому заданию, что здесь мне нужны новые навыки и сила. Поэтому я начал собой заниматься капитально, начиная от простой зарядки и качалки до стрельбы и владения холодным оружием. Ну, если холодное оружие я начал осваивать только вот-вот, то со стрельбой мне было проще. У нас был специальный полигон в участке. Стреляй, не хочу. Главное, нарабатывай навыки. Это необходимо каждому полицейскому. Я себя не жалел и при каждой удобной минуте качался как мог. Правда, сейчас я находился, можно сказать, в тылу. Большая часть наших уехала из участка на вызов в Аркхем. И почему-то мне не нравится, что именно туда. Как-то спокойнее было мне, когда я знал, что такая толпа может уехать в трущобы на войны банд. Как это странно не звучало, но это так. Я же остался за дежурного. В общем, меня культурно отправили погулять подальше от взрослых дядь. И, если честно, я не против. Пускай Битмин в Аркхеме развлекается с Гордоном в команде поддержки, а я тут посижу. Проходя мимо кабинета Гордона, я услышал шум и ругань, и разумеется, я заглянул туда, и предо мной предстала весьма неплохая на внешность девушка. Рыжие длинные волнистые волосы до лопаток, голубые глаза, неплохие три параметра. Правда, ее грудь я не мог определить в плане размера, то ли второй, то ли третий, хотя, скорее, не полный третий. И это в ее то возрасте. А девушка молодая, вон, судя по значку на сумке, это юристка первого или второго курса нашего местного колледжа. А на вид ей лет 18-20. Эй, кто вы? И что здесь делаете? Это кабинет комиссара Гордона. И вы, как я вижу, не он. Хи-хи. Странно, мне все говорят, что я похожа на папу. Папу, надо же, дочурку Джима встретил. Так вот ты какая, Барбара Гордон. Хм. А ведь она мне с самого начала показалась смутно знакомой. Может, подшутить над ней? Насколько я знаю, у комиссара нету детей. Да и несмотря на родственные связи или какие-то еще, рыться в документах человека его статуса — это подсудное дело. Как вы вообще сюда проникли? Да и отойдите уже от его стола. Прикрикнул я на нее. Тихо-тихо, парень. Примирительно подняла руки вверх она. Я пришла с миром. Ага, и с трубкой мира в придачу. Усмехнулся я. Я тут, вообще-то, для дела. Ты, как я поняла, новенький. Как зовут? Мое имя Барбара Гордон. И протягивает руку для пожатия. Я добродушно улыбаюсь, она расслабляется, беру ее за руку. Резко притягиваю к себе, надеваю один наручник, хватаю вторую руку, завожу за спину, и она теперь в моем плену. Ну, попалась воровка. Сейчас ты мне все расскажешь. Эй, я правда дочь твоего комиссара. Можешь документы проверить, они в сумочке. Хорошо, Барбара взломщица, сейчас проверю. Ну, это моим планам не помешает. Если что, то я могу сказать, что на вид они поддельные. И немного помурыжить ее тут. Но, к счастью для меня, к огромному сожалению для нее, так желанных ею документов не оказалось. Черт, я забыла. Теперь она понимает, что оказалось в жопе, и не в такой красивой, как у нее. Слушай, парень, я и вправду, офицер Динклейдж, офицер Динклейдж, скривилась она, и тут же продолжила в том же темпе, я и вправду дочь Джима Гордона, я студентка, у меня скоро доклад в колледже, сегодня утром я распечатала его и положила на стол рядом с документами папы, он ушел раньше и забрал их, мне нужно их найти, отпусти, пожалуйста. Я посмотрел на нее таким скептическим взглядом, что она сразу разуверилась в попытках меня убедить. Надо же, как интересно быть хранителем порядка. Это ж сколько оснований для порчи людям жизни или издевательств над ними. Эх, не зря прошлый владелец тушки решил пойти в полицию. А-а-а, надо же, как я попала. Эр-эр-эр-эр. А она милашка, когда сердится. Немного помурыжив ее на месте с допросом, вернее, это был Степ, замаскированный под установление ее личности и целей, я все же пошел ее сдавать в камеру. При этом я понимал, что мне подтвердят информацию о ее родстве, ведь в участке должны были о ней знать. И я, разумеется, извинюсь и свинчу по делам. Но не так-то было. Ребята, хоть и узнали ее, но улыбнулись, словно чеширские коты, и сказали, что понятия не имеют, кто она. Лицо Барбары было невероятное. Такая гамма эмоций была я более чем уникальна и неповторима. Жаль, тогда у меня фотика под боком не было, а телефон разрядился тогда, и я не смог запечатлеть это чудо. В общем, затолкал я ее в обезьянник, пока она не очухалась и не начала новую волну «Я дочь комиссара», и тихо ржал. Айзек, а ведь, кажется, у нас в последнее время участились случаи кражи важных документов у госучреждений, сказал мне один из моих старших коллег. Походу, ты взял эту воровку, нужно ее оформить и допросить. Завидую тебе, всего ничего на службе, а такое дело раскрыл. Да-да, по вашим рожам видно, какое дело. Думают, что я развешу уши и пойду у них на поводу. Видать, хотят надо мной подшутить. Ну ладно, примем игру. Да ладно, Неужели, это так Айзек? Дружище, давай, не сиди истуканом, работай над отчетом. И не забудь ей прозвище придумать. У нас есть такая традиция. И поскольку ты ее поймал, то и прозвище придумывать тебе. Заметано. Ладно, я вам такой отчет приготовлю, закачайтесь. Спустя 3 часа к нам в участок приехал Гордон вместе с, кто бы мог подумать, Бэтменом. В Аркхэме был очередной побег, избежала около половины тамошнего зверинца. Наш летучий мститель смог поймать с полицией только половину, и сейчас они о чем-то разговаривали, но я их прервал. «Прошу прощения, комиссар, здрасте», и помахал ему ручкой, но наш борец с преступностью просто кивнул. «Интересно, он знает уже обо мне, просто, если верить канону, то он знал всех офицеров полиции Готэма и работников Аркхэма. Даже больше он знал об их личной жизни и биографии, а также все служебные полномочия и даже расписание дежурств. Уникальный человек, я его реально уважаю. Что тебе, Айзек? Дело в том, что сегодня была предпринята попытка обворовать ваши документы. К нам проникла неизвестная личность. Предполагаю, она та взломщица, что обокрала мэрию, городской архив Готэма и еще ряд крупных государственных учреждений. Тут же Гордон подобрался и стал слушать внимательно. Я смог ее вовремя задержать. Она ничего не украла, только устроила вам беспорядок на столе. Я снял отпечатки и отдал их криминалисту на проверку по базе данных. Я ее допросил и получил подтверждение моей теории. Она, вероятнее всего, именно та воровка. Алиби на момент совершения преступления у нее нет. Разумеется, нет. Вероятнее всего, она тут же прибывала на место преступлений с Бэтменом и Робином. Также она, на мое мнение, весьма ловкая, у нее спортивная фигура, и, весьма вероятно, она занимается какими-то боевыми искусствами и ведет активный способ жизни. Она уж точно не офисный работник, да и манера речи у нее уверенная. Я даже было чуть не поверил в ее бред, что она мне городила. Я ее допросил и составил отчет. В ходе допроса она сначала отпиралась от этого обвинения, а затем перешла на угрозы. В ходе моего допроса она умудрилась нарушить 78 законов штата, среди которых угроза служащему полиции, клевета, нарушение прав собственности, взлом, попытка соблазнения, кража и тому подобное. Я составил полный список, по которым ей можно дать несколько пожизненных. Сейчас она сидит в реконструированной камере одиночки. Ваши отношения с Джимом Гордоном плюс 200. Ваши отношения с Брюсом Уэйном Бэтменом плюс 100. Молодец, Динклейдж, удивленно произнес Гордон. Пошли посмотрим на эту взломщицу. Прозвище придумал уже? Да, у меня была пара вариантов. Улитка и скорострелка. Хотя даже третий вариант был улитка-скорострелка. Ведь, хоть, как говорилось в других отчетах, преступник действовал быстро и без следов, но в этом она действовала весьма медленно, да и для оправдания придумала весьма глупую отмазку, что она ваша дочь. Ваши отношения с Брюсом Уэйном Бэтменом плюс 500, ваши отношения с Джимом Гордоном плюс 100. Ты смотри как, но я знал, что у вас детей нету и не поверил ей. Даже специально спросил у наших ребят и показал ее им. Они подтвердили, что такую не знают. Ваши отношения с Брюсом Уэйном Бэтменом плюс 500, ваши отношения с Джимом Гордоном плюс 100. Ясно, КХМ. Он еле скрывал за кашлем свой смех, но на лице, вернее, на его открытой нижней части лица ничего не отображалось. Вот это я понимаю, мужик-кремень. Может, у Ины из Челябинска родом? Надо будет проверить. Знаешь, думаю, мы с Бэтменом сами ее примем. Ты отдохни пока, КХМ. Ну ладно, удачи вам. И ушел в противоположную сторону. А через полчаса, сидя в тренажерке участка, я получил сообщение от системы. Внимание! Вы выполнили скрытое задание. Поймано с поличным. Вы отплатили рыжей бестии за потерянные нервы окружающих. И теперь можете гордиться собой. Отношения с офицерами полиции плюс 500, Джимом Гордоном плюс 500, Диком Грейсоном плюс 500, Джейсоном Тодом плюс 500. Вы получили дополнительный навык «Тролль 1 Ур». Вы получили новый уровень. Вы получили 10 дополнительных очков. Ха, да она многим нервов попортила. Да уж весело тут. А как же весело Гордону с ней, раз столько положительных эмоций прилетело от него. Да уж дети это цветы жизни. Продолжение следует. Глава 4. Пролетело еще 2 недели в этой новой для меня тушке и мире. Не сказал бы, что произошло многое, но некоторые интересные моменты все же есть. Я теперь, думаю, в глазах Гордона и остальных легавых этого мира полноценные копы меня теперь используют по полной в патрулировании и задержании. Видать, убедились в моих способностях и поняли, что я притерся к новой обстановке. Хотя фиг его знает. Главное то, что вкалываю я реально как негр. От этого даже на сотню очков отношений с афроамериканцами у меня подскочили. Вот что значит солидарность. В общем, за эти недели многое не поменялось, кроме увеличения количества моих тренировок и работы. Хотя я сам удивляюсь этому, как можно увеличить и то, и другое, при этом иметь еще время на краткий отдых, в ходе которого я просматривал фильмы и читал книги по психологии. При этом, когда я прочитал пару трудов Фрейда, мне открылся новый навык – нарутотерапия. Да уж, теперь, если ее прокачаю, смогу быть мозголомом покруче любого Иманаки. Раздался звонок в дверь. Я на всякий случай прихватил пистолет, ведь готым же. «Мистер Динклейдж, это Алиса», – пропищал милый девичий голос. Я расслабился и открыл дверь. Передо мной стояла та девочка, что я спас на своем первом задании 3 недели назад. Оказалось, она и ее мать мои соседки. Вот, что значит земля круглая, а Готэм еще круглее. «Приветики, Алиса. Прогуливаешь школу?» «Нет, сегодня же суббота, выходной», — радостно завизжала она. «Мама просила передать приглашение на ужин. Она приготовила запеканку. Она очень вкусная». «А, ну ясно. Хорошо буду. Когда у вас ужин состоится?» «Во время ужина». И посмотрела на меня, как на придурка. Да уж дожил. Маленькая девочка считает, что я умалишенный. Я и вправду неудачник, что ни говори. Я имел время на часах, в 6, 7, 8, 8. Хорошо буду, ура, будем ждать вас. И упорхнула назад в квартиру. Да уж последнее время мы сдружились. Я даже пытался отказываться как-то от наведывания к ним. Неудобно, но семейке я понравился. Кира, это мать Алисы, живет с ней и своей сестрой. Трехкомнатная квартира, куда она перебралась от своего бывшего мужа. Он отсудил у нее квартиру, для себя и своей новой сожительницы. Это я от ее сестры, Катрин, узнал. При этом, если Кира ко мне относилась чисто по-дружески, то система мне мелькала, что Катрин очень хочет углубить наши отношения. Сам даже не знаю, от чего такой порыв. Ведь, если убрать тот момент, что я помог ее сестре и дочери в кафешке, то ничего я толком и не делал. Что сказать, женщины загадочны сами по себе. Пришлось прийти к 8. К слову, нужно заметить, Катрин было 30 лет, но выглядела чуть ли не младше меня. Активное занятие спортом и здоровое питание творят чудеса, оказывается. А вот ее сестра, что младше нее на 2 года, выглядит как старшая. Хотя возможно, что это из-за ребенка. Но обе выглядят весьма привлекательно, обе брюнетки, голубоглазые и с замечательными формами. Правда, Катрин своей младшей на размер проигрывает в области груди. Эх, походу у меня тестостерон бахнул в голову. «Привет, Айзек, я уж думала, не придешь», – заулыбалась Кет. «Ну как можно, меня же лично пригласила самая милая дама этого дома, Хаэм. Не помню, чтобы я тебя приглашала лично», – улыбнулась она. «Ну так я про Алису говорю, Бука», – шутливо надула она губки. «Хотя, признаю, она сущая милота, особенно, когда дуется, как сейчас, когда я ее милой называю», – и показывает на выглянувшую головку Алисы. «Привет, принцесса». И тут же ее личико стало похоже на помидор, причем оно было круглым по природе, а теперь еще и красное. «Люблю милые вещи». Вручив бутылку вина, которое мне посоветовали в магазине, я прошел в гостиную, где был накрыт стол. Помог с сервировкой, и лишь потом мы уселись за стол. За ужином мы обсудили множество тем, затем Кэт обронила фразу про ту забегаловку для копов. Ведь там я играл на гитаре, и она хотела бы послушать еще пару песен на русском. И тогда я понял, что она как раз одна из тех 4 барышень, с которыми у меня неплохие отношения. Я согласился, и теперь у меня с ней 3000 в плане отношений, сильная заинтересованность, желание. К слову, пока я играл, то вспоминал все больше и больше тот вечер. Катрин Прайд, наш новый прокурор, там она была со своей помощницей и еще парой подруг. Одна, кажется, юрист, а вторая не знаю, хотя выглядела знакомой мне, словно где-то и я прошлый, и Айзек прошлый ее видели, но где, непонятно. Вскоре где-то через час Кира уложила Алису и во время этого улаживания умудрилась сама заснуть, как сказала ее сестра. Они, видимо, притомились. Алиса девочка маленькая, поэтому неудивительно, что наши разговоры ее утомили. Ха, возможно, я еще не встречала настолько внимательных молодых людей. Не говори так. «Тебе не идет, ну я уже давно не молода, тебе 30, если я не ошибаюсь, негодяй, смеешь мне напоминать о моем возрасте», начала обижаться она, «Ты первое начало», – парировал я. «Ладно, не будем об этом. Я хотела тебя поблагодарить за мою сестру и племяшку. Не стоит я, стоит». Ее взгляд переменился. «Она с Алисой моя единственная семья, единственные близкие люди. С тех пор, как умерли наши родители, подозреваю, ты стала за главу вашей маленькой семьи, еще с раннего детства». «Да». Видимо, она погрузилась в свои воспоминания, так как ее взгляд был направлен куда-то в другое место. «Мне было 15, а Кире 13. Мне пришлось и работать, и учиться. Более того, такие обстоятельства заставили меня тогда закончить школу экстерном. И в 16 я уже выпустилась из школы». Она прервалась, чтобы налить еще, а затем продолжила. «Еще около года я работала на нескольких работах сразу, а потом меня такую усердную заметил кое-кто при власти и помог и мне, и Кире. Кира благополучно закончила школу, а я поступила на юридический. В общем, жизнь наладилась, но не совсем. Да, моя сестра, несмотря на то, что выросла не в самом лучшем районе Гатыма, была более доверчивой и недальновидной, чем я, и выбрала себе в мужья редкостного мудака. Он ей изменял, даже бил, а она терпела, пока я не узнала. Они вдвоем практически сбежали ко мне, и боятся быть одни. К мужу она не вернется, даже Алиса не очень-то хочет быть рядом с отцом и его новой женой. Скажи, если ты прокурор и имеешь связи, как ее муженек отобрал у нее квартиру и выиграл суд, я могла легко его отправить за решетку, нашлось бы за что, или же отправить кормить рыб. Кира настояла, чтобы он катился из ее жизни подальше. Я же послушалась ее. Хорошо, что он не претендовал на эту квартиру. Это от родителей, одна из двух, вторая в трущобах. Эту нам выделили перед их смертью, от администрации Готэм-Сити. Но, к счастью для нас, после их смерти, эту квартиру не отобрали у двух сирот, и мы тут поселились. А наше первое семейное гнездо сейчас, кажется, оприходовали какие-то наркоманы. Но это не важно. Мне более эта квартира всегда по душе была. Новые апартаменты, новая жизнь. Сейчас это не единственная моя недвижимость. Я вообще-то до их расставания жила в своем пентхаусе, а затем мы съехались здесь. Ясно. Прости, что на тебя это вывалило. Видимо, я выпила лишнего. Ничего страшного. Мне было любопытно послушать твой жизненный путь. Да и выговориться это дело необходимо для каждого. В тебе, я вижу, это долго варилось и кипело. Плюс 500 отношений с Кэтрин Смит. Вы прокачали новый уровень на рутотерапии. Мы поговорили еще немного, а затем мне позвонили из участка. Артур просто верещал, чтобы я прилетел туда, и пришлось мне туда явиться. Прилетел я минут через 15 после разговора с Кэтрин. Артур уже был одет в броник и с автоматом наперерез. Беги в оружейку, получи броник и автомат, и мигом ко мне в машину, мы едем на захват здания. Кого захватывать будем? Не время шутить, клоун. Хотя одного клоуна мы все же захватывать будем. Мать твою, мать твою, озвучил я свои мысли. Только не говори, Джокер захватил кинотеатр, множество заложников, а сколько подручных у этого психа, мы не знаем. Бэтмену клич бросили, но и мы стоять в стороне не можем. Я тут же метнулся в оружейку за снаряжением. Ехали мы на задержание с такой скоростью, что смело могу утверждать, у Артура явно талант к гонкам. Может, он в прошлой жизни был гонщиком? Здание кинотеатра оцепили больше сотни полицейских. Это даже не считать еще полсотни спецназа, что ждал команды. «Где Гордон?» – спросил Артур Буллока. «Внутри на переговорах с этим психом. Да уж, железные яйца у нашего комиссара. Хотя это уже не первый случай подобных переговоров. Надеюсь, сегодня без жертв обойдется». Около 10 минут была тишина, затем по рации Гордон связался с Буллоком. А тот уже дал команду нам с Артуром и двум рядом стоящим копам. «Ребята, наш комиссар умудрился уговорить дать вывести детей из здания. Поэтому вы четверо пойдете со мной и поможете их вывести или вынести. Идем без оружия. Это условие Джокера. Да злить тех дегенератов не нужно лишний раз». Мы синхронно кивнули и оставили оружие, хотя броники не снимали. Как оказалось, народу в кинотеатре было реально много, почти полностью забитый зал. Почему-то именно вечером был показ нового мульта от Диснея, и родители со своими чадами решили на него поглазеть. Это им боком и вылезло. 9 ушлепков Джокера, его подружка Харли Квинн и 2 гиены. Интересная компания собралась. И как только мы пришли, Гордон кивнул на кучку детей. Мы тут же бросились к ним успокаивать и выводить из здания. Только вот я не успел этого сделать. Ха-ха-ха-ха. Догадываюсь, чей этот безумный смех у меня за спиной. А тебя я не знаю. Ты новенький, Я обернулся и увидел скалящегося Джокера. Он был почти таким же, как в комиксах. Бледные зеленые волосы и глаза, в фиолетовом костюме и с пушкой. И, разумеется, со своей знаменитой безумной улыбкой. «Да, мистер Джокер, недавно здесь работаю. Почти месяц. Как месяц, в моих данных ничего про тебя нету, Крастер». И выстрелил в одного из своих клоунов. «Некомпетентный ты человек, как ты мог меня так подвести?» Продолжил он орать уже на труп. «Тут человек новый в Готэме, а мы его не поприветствовали. Это же моветон в гостеприимстве. И почему мне кажется, что я сейчас влип?» «Внимание! Плюс один к интуиции. Получено задание. Знакомство с Джокером. Вы должны познакомиться с Джокером. Награда. Плюс 1000 опыта. Повышение репутации с жителями Готэма и полицией. Вариативно. Вариативно. Штраф за провал отказ. Репутация павшего героя. Смерть. Принять задание? Да нет. Мать твою. Система. Ты что, надо мной издеваешься, Джокер? Отпусти парнишку. Он зеленый юнец». Вклинился Гордон. «Ты обещал отпустить детей. Так я их и отпускаю. Ха-ха-ха-ха. Вместе с тобой. А парнишка останется здесь. Я хочу познакомиться с человеком. Ха-ха-ха-ха. Не делай это. Нового человека в нашей дружной компании отправлять отсюда без подарка и внимания». Комиссар нахмурился и кивнул, а проходя мимо меня кинул фразу: «Не волнуйся, Бэтмен на подходе». Через минуту я уже был связан и посажен на стул, развернутым лицом к залу. «Итак, давай знакомиться, я Джокер. Это прекрасная Харли Квинн, моя очаровательная помощница и любимая. А это мои ребята, верные товарищи. Хи-хи-хи-хи. Только Крастер дурак решил уйти из моих друзей. Ой, это же я его уволил с этой должности. Совершенно из головы вылетело. Ха-ха-ха-ха. А тебя как зовут? Айзек Динклейдж. Я тут новенький в полиции подрабатываю, когда скучно». И улыбнулся. Учитывая характер и повадки Джокера, то он любит веселых людей. Поэтому с ним нужно разговаривать на его языке. Да и вообще с ним нельзя говорить серьезно. Он псих, хоть и гений. Я помню, встречал на просторах интернета, а затем уже и официальную информацию от ДС, вернее авторов комиксов, что Джокер на самом деле давно вычислил личность всей бит-семейки, но не трогает их явные личности, а хочет сражаться и веселиться с их альтер-эго. Да и если посмотреть на результаты каждой стычки Джокера и Бетса, то можно понять, что клоун весьма находчивый и хорошо подготовленный, раз может биться с Уэйном на равных. Да и интересная он фигура. Меня всегда он интересовал. Ха-ха-ха, интересный малый, подрабатываешь. Ха-ха-ха, я надеюсь, ты не покинешь нас так скоро. Просто я общительный человек. Что вы, я с вами хотел давно познакомиться. Вы довольно известная фигура, правда? Истер несуществующую мужскую слезу у себя. Я так горд твоими словами. Приятно знать, что я популярен. Ха-ха-ха. Харли, нужно будет это отметить. Я даже знаю как. И почему мне не нравится его тон. В подтверждение моих мыслей психопат достал из внутреннего кармана передатчик. Давай устроим фейерверк. Точно. Мы подорвем нескольких заложников и тем самым почтим нашего дорогого Айзека. Ха-ха-ха. Черт, нужно исправлять ситуацию. Эй, Джокер, так не годится. Где твое гостеприимство и чувство юмора? Я как-никак из Нью-Йорка приехал. Думал, увижу великого Джокера. Человека, который любит азарт, шутки и игры. А в итоге вижу самоубийцу, что хочет подорвать несколько заложников и при этом сам погибнет. И здесь ни капли игр, веселья и азарта. Имей уважение к моим ожиданиям и ко мне. Ты отвлекся на них, а меня вот так просто оставишь без внимания? А великий Дарксайд, что я несу? Джокер на пару секунд повернулся ко мне и посмотрел на меня таким странным взглядом, что мне стало не по себе. Хотя я все равно корчил обиженную рожу. А затем он начал переводить взгляд то на испуганную до усрачки публику, то на меня. Ха-ха-ха, у тебя весьма забавное выражение лица. Ты мне нравишься. Прости, но я по девочкам. Стой, а как же Харли? И кивнул на симпатичную деваху взгляд. Она что, просто для отвода глаз? Или ты это из-за нее в женщинах разочаровался? Мужик, это непорядок. Женщины — это нечто. Эй, мистер Джей любит меня. Харли, молчи, когда мужчины говорят: «Это Джокер, фу, сексист». И ушла через служебную дверь куда-то. Эх, как же с ними тяжело. И нет, я тоже натурал. А Харли, ох, какая же она прекрасная бестия. И я слушал около 5 минут его россказни о их встрече с Харли и какова она в постели. При этом у меня на один уровень скакнул навык нарутотерапии. Ой, а на чем я остановился? На том, что Харли обожает позу наездницы. подсказал я. «Да нет, я тебе до этого хотел что-то сказать. Ах, точно, мы сыграем в игру, в карты. Правила такие: если я выигрываю, то я отрезаю по части твоего тела, трындец. А если я, то-то, ох, точно, ты же коп. Если ты выигрываешь, то я отпускаю по одному. Нет-нет, раз уж у нас с тобой такой прекрасный день знакомства и ты мне нравишься, то я буду отпускать по три заложника на волю. Правда, классно я придумал, это точно». Улыбнулся я еще шире. «Это и вправду лучше, чем можно было надеяться. Внимание, дополнительное задание. Азарт наши все. Выиграют Джокера все партии в карты. Награда. Вариативно. Штраф за отказ или проигрыш. Смерть. Остаться калекой. Вариативно. Принять. Да или нет. Опять. Понятное дело, да. Замечательно. Я согласен. И после этого мы начали играть. И ведь это с моим титулом неудачник. Я не знаю, где был Бэтмен, но вот уже полчаса я играю в весьма рискованную игру с Джокером. И самое главное, выигрываю. На свободу ушло уже 15 человек, а я обливался литрами пота. Думаю, как раз тоже 15 литрами. Хотя не вымерил, точно не знаю. Ха-ха-ха, пудинг он тебя сделал. Весело защебетала Харли, смотря на дергающуюся бровь психа. Заткнись, Харли. Эр-эр-эр-эр. Надо спасать ситуацию. Джокер, хочешь анекдот? Хм. Давай. Сбежало как-то два психа из лечебницы. Бежали они по крышам домов. Один из них скакнул на крышу соседнего, а его товарищ нет, потому что боялся высоты. Первый псих стал уговаривать второго прыгнуть, ведь там было недалеко, но его товарищ никак не соглашался прыгнуть. В итоге он достал фонарик и посветил на разделяющую их пустоту, сказав при этом: «Давай иди по лучу света», и улыбнулся Джокер, а второй псих ему ответил: «Ага, ищи дураков, я дойду до середины, а ты бац и вырубишь свет, а я свалюсь вниз, ха-ха-ха-ха, ты мне нравишься, у тебя смешные шутки, и самое главное, они безумны, разумеется, ведь эту шутку я скоммуниздил у тебя же, правда, она должна была прозвучать попозже, лет так через 5, если не больше, во время событий убийственной шутки». При рассказе моей шутки мы не прерывались от игры. Джокер был заинтригован настолько, что вновь проиграл, и еще трое человек было отпущено на волю. Теперь оставалось лишь дюжина заложников. Надо бы еще что-то придумать. Слушай, а может, ну этих заложников? Пускай тут досматривают свой скучный мультфильм, а мы с вами ломанемся куда-то в другое место. Ха, и куда же? Да хоть за город, на барбекю. Ты любишь мясо? Я замечательно его готовлю. Эй, босс, может, мы его убьем? Он просто заговаривает вам зу. Бах, бах, молчать, кричал уже на второй труп своего бывшего подчиненного Джокер. Видать, они часто его достают своей инициативностью. Немного походив туда-сюда, Джокер подбежал ко мне и улыбнулся во все 32. Согласен, только оставим небольшой подарок. Они заминировали заложников и установили таймер на 10 минут, а меня потащили с собой по тайному ходу, что был под кинотеатром. «Мистер Джей, а можно я позвоню своей соседке?» – спросил я. «Зачем тебе?» – нахмурился он. «У меня дома собака, я ее забыл выгулить, и она может нагадить у меня дома, а она женщина хорошая, животных любит, вот и погуляет минут 10 с ними, я же еще не скоро домой вернусь, а ну ладно, только быстро», и отвернулся от меня. К счастью, он не решил всем нам ломануться ко мне домой и не выгулить собачку, а то бы мне, чувствую, пришлось бы говорить о том, что собаку украли. По быстрому набору звоню Артуру. «Али-али, здрасте, тетушка Вики, прошу прощения, что звоню в такое время, но я тут срочно был выдернут друзьями на поездку за город, а у меня собака дома не выгуленная, а ее срочно нужно выгулить. Вы же знаете, это дело быстрое, минут 10 и все, а дальше, если вовремя ее не вывести, то туши пожар, в квартире трындец, надеюсь, вы меня понимаете. Ой, простите, отключаюсь». Мы садимся в автобус и уезжаем, и отключился. Думаю, Маккай меня правильно поймет, не дурак часом, иначе бы не прожил так долго в качестве копа в Готэме. Через 5 минут езды на уникальном транспортном средстве Джокера, который выглядел как разукрашенный микроавтобус, нас начала догонять другая машина. Это был Битмобиль. Слава яйцам, мышонок нас преследует, мистер Джей, радостно завопила Харли. Ха-ха-ха. Айзек, дружище, радуйся с нами на пикник, еще Бэтмен решил подвалить. Сегодня прям наш день. Ух ты, класс. Обрадовался уже по-настоящему появлению крылатого некровососа. Всего ничего в Готэме, а со столькими известными личностями познакомился. Да и еще с какими. Ха-ха-ха. Рад, что тебе это по душе. Ребята, устройте праздничный салют мышонку. Завязалась перестрелка, но мне не предоставился шанс помочь Бетсу. На одном из поворотов подельник Джокера не справился с управлением и умудрился со всей скоростью влететь в магазин. А дальше темнота. Продолжение следует. Глава 5. Пробуждение у меня выдалось весьма болезненным, так как это было из-за моей израненной тушки, что лежала на койке в Готэмской больнице. Левая рука была перебинтованная. Посмотрев под больничную рубаху, я убедился, что у меня предплечье было, походу, прострелено или еще чем-то повреждено. Кроме этого, было много гематом и царапин по лицу. Очнулся герой, радостно спросил вошедший в палату доктор. Весьма наслышан о тебе, ты теперь знаменитость. Что, простите, сколько я в отключке валялся? Почти сутки. Что со мной произошло, вы знаете? А да, как-никак. Тебя сам Бэтмен с Робином доставили сюда. У тебя арматурой было повреждено предплечье. Не глубоко, но неделю пролежишь у нас минимум. А потом уже, думаю, все заживет, и мы тебя выпустим. А что с заложниками и Джокером? Насколько я знаю, никто из заложников не пострадал. А с тем психопатом разобрался наш ночной защитник со своими ребятами. Сейчас уже Джокер со своей подружкой, наверное, лечится в Аркхэме. Радостные новости. Вздохнул я с облегчением. Я тебя сейчас обследую немного, а потом оставлю отдыхать. Спасибо. После ухода доктора я открыл все сообщения, что мне пришли за последнее время. А их было немало, учитывая, что я игнорил большое количество их во время захвата заложников и тех безумных игр с Джокером. Да и после этого мне приходили сообщения. Внимание! Выполненное задание. Знакомство с Джокером. Награда. Плюс 1000 опыта. Повышение репутации с жителями Готэма и полицией. Плюс 2000 к отношениям с Джокером. Плюс 2000 к отношениям с Бэтменом Брюсом Уэйном. Плюс 1500 к отношениям с Харли Квинн. Плюс 1500 к отношениям с Найтвингом Ричардом Диком Грейсоном. Плюс 1500 к отношениям с Джимом Гордоном. Плюс 500 к отношениям с Робином Джейсоном Тодом. Плюс 500 к отношениям с Артуром Маккаем. Плюс 10% вероятности к тому, что Джокер не захочет вас убить. Плюс 5% вероятности к тому, что вы встретите знаменитость в Готэме. И почему мне кажется, что последний пункт не сулит мне ничего хорошего? Ладно, нужно посмотреть, что там дальше. Вы выполнили дополнительное задание. Азарт наши все. Теперь с вас снят титул. Неудачник. Награда. Плюс 10 к удаче. Плюс 10 к интуиции. Вы получили новый навык, Шулер. А навык обидный. Я ведь просто запоминал карты и надеялся на удачу. И я нифига не мухлевал. Что за напасть с этой системой? Внимание! Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Вы получили 10 свободных очков. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Внимание! Важное сообщение. Сам игрок заинтересовался вами. Вы проявили храбрость, самоотдачу и находчивость в непростой ситуации, решил предоставить вам шанс получить уникальную силу. Вы сможете открыть в себе способности к манипулированию чакрой. Для этого необходимо 100 свободных очков, сила 50, ловкость 30, выносливость 45, интеллект 20, интуиция 30. Неужели, о, святые ежи, это все вполне реально, и я смогу быть словно ниндзя в славном аниме Наруто? Конечно, на многое не придется рассчитывать, у меня учителей, как у блондинчика, не будет. Но вот это серьезно поможет мне в Готэме, где любая способность на вес золота в плане выживания. В крайнем случае, смогу ударить или пули напитывать чакрой, а это уже серьезное преимущество перед остальными. Да уж, на этой позитивной ноте, я не заметил, как заснул. Разбудил меня Артур. Он приперся с парочкой наших коллег и Гордоном, скромно стоящим в стороне, покуривая свою люльку. А ведь я типа болен и табачный дым мне противопоказан. От них я узнал пару незначительных новостей. В основном они касались чего-то из жизни ребят. Но и была та, которая касалась меня. Причем даже две. Первое, это то, что мне вручат скоро медаль за отвагу, с занесением в личное дело. А второе, так это то, что в участок приходила, судя по описанию Артура и жестикуляции описания ее форм, Катрин, и хотела меня видеть, но ей сообщили, что я попал сюда и дали адрес, так что, думаю, скоро ее можно ждать здесь. Напоследок, перед их уходом я попросил Артура заскочить в книжный и прикупить несколько книг для чтения, а когда он уже ушел, до меня дошла мысль, что я могу просто купить планшет. Благо они тут уже есть и накачать там столько книг, сколько нужно. Поэтому решено, как только выпишут, буду модернизировать свою библиотеку. А сейчас спать и набираться сил. Ближе к вечеру ко мне пришли новые посетители. Это были Кэтрин со своей сестрой и племяшкой. И, кроме их внимания, меня обрадовало то, что они принесли сюда весьма много вкуснятины. А то больничная хавка меня не особо привлекает здесь. И как тебя только угораздило так быстро попасться на Джокера? Улыбнулась Кэт. Видимо, я удачливый парень. Удача у тебя какая-то странная. Хе-хе, хорошо. «Насколько ты здесь задержишься?» – спросила она. «Неделя, думаю. Хотя, возможно, и две продержат. А что? Хорошо, тогда мы успеваем!» – радостно воскликнула Кэт. Стесняюсь спросить, а собственно, что именно успеем? Я имею в виду, ты успеешь на открытие одного предприятия моего старого друга. А поскольку у меня два пригласительных, то ты будешь меня сопровождать. А почему Киру не возьмешь с собой? Кира не любитель этих мероприятий, как и я. Но мой знакомый любит пафос и такие вечеринки, а я ему в некотором роде многим должна. Он нам даже родственникам приходится далеким. Ясно. Ну тогда буду. Я тебе сообщу, когда встреча, и мы поищем тебе костюм. Он у меня есть. Ладно, ладно. Тогда я посмотрю на твой костюм. А если нет, то другой найдем. Женщины, вам лишь бы покрасоваться и новые наряды найти. Вздохнул я устало. Чем вызвал смешок у всех троих упомянутого вида человечества. Ладно, думаю, хватит для тебя новостей. Алиса, Кира, оставим нашего героя отдыхать одного в этом душном помещении. Поправляйся, бросила она перед уходом. Ну вот, теперь еще и париться над собранием богатеньких жителей Готэма. Надеюсь, хоть там ничего не произойдет. А иначе чувствую, ко мне вернется титул неудачника. Прошло пару дней после посещения моей бренной тушки Кэтрин, Кира и Алисы. Мне добродушно доктор разрешил ходить по больнице, поэтому я немного прогуливался от столовой и туалета до комнаты отдыха, предназначенной для пациентов. Вернее, это была комнатка с компьютерами и выходом в интернет и телеком. Его можно было смотреть хоть круглосуточно. Порой бывают случаи, что некоторые пациенты не могут уснуть, и они приходят сюда, чтобы нагнать сон. Да и родственники в ожидании успеха операции, порой, приходит сюда немного отвлечься от вредных мыслей. Вернее, их сюда присылают медсестры, которые начали строить мне глазки, отчего у меня появился новый навык – Казанова. В очередную ночь, когда было уже за полночь, я решил посмотреть какой-то фильм. Меня мучила бессонница. Поэтому, взяв колу и чипсы в автомате, я засел в одиночестве в этой комнате отдыха. Было неплохо. Я посмотрел, кроме новой мелодрамы, еще и одну из частей эпопеи про Фредди Крюгера. Казалось бы, сиди себе и смотри фильмы, но нет. Мне захотелось в туалет. На нашем этаже он был закрыт из-за неполадок, поэтому пришлось переться на первый этаж. И уже выходя из кабинки, я услышал странное скрежетание и шум. Внимание, вы получили задание. Странный звук. Вы услышали странный звук. И как настоящий крутой легавый, вы просто обязаны проверить территорию на наличие чего-то. Награда. Вариативно. Штраф за отказ или проигрыш. Понижение характеристик. Понижение отношений со всеми супергероями. 500. Принять. Да или нет? Разумеется, да. Попробуй тут отказаться. И почему мне не спалось, мирно в своей кроватке? Шум был из лаборатории. Название настолько заумное, что я ничего не понял. Только понял, что дело попахивает дурно. И как назло, у меня нету с собой мобильника. Я осторожно открыл дверь в лабораторию и увидел на полу медсестру без сознания. Она дышала, но была в отключке. Взяв шест, на который обычно крепит капельницу, а было сложно нести ее в одной руке, я пошел на поиски приключений. И они меня весьма быстро нашли. Весьма длинные тентакли меня опутали с головы до ноги и не дали даже возможности пошевелиться. Хотя нет, это не тентакли, а лианы. Только не говорите мне, что это одна весьма знакомая мне дриада, что не любит людей. Надо же, меня нашли. Прозвучал спокойный голос одной весьма интересной особы, что сидела за компьютером и что-то там искала. Рад видеть такую красавицу здесь. Весьма удивительно увидеть знаменитую ядовитую плющ в больнице. Вы тут по какому вопросу? Сердечко пошаливает, нервишки. Ха, не могли бы вы вашим питомцам приказать ослабить хватку? Не смей мне приказывать. То, что я тут делаю, тебя не касается. Злая особа, а красивая. А ведь она и вправду красавица. Кожа экзотического салатового цвета, зеленые глаза, длинные волнистые рыжие волосы, приятное правильное лицо, а фигура ничем не уступает Харли. Интересно, какие у нее верхние и нижние 90. Если верхние можно измерять третьим или же даже неполным четверым, то ее попка прикрыта нарядом из листьев, что косит под забавное укороченное платье. Внимание, вы получили новое дополнительное задание. Казанова 2.0. Докажите муже-ненавистнице, что вы куда лучше, чем ее тентакли. Поставьте ее на путь исправления. Награда. Вариативно. Новый уровень. 20 дополнительных очков. Штраф за отказ. Импотенция. Принять. Да нет. И почему я не удивлен? Тем временем Иви мирно и не спеша пролистала какие-то данные в базе данных больницы. Ну, что же, если и действовать, то решительно. Как-никак есть пословица «храбрость города берет», а ядовитый плющ и подавно. Эй, похотливое животное, освободи меня немедленно от своих тентаклей, я на тебя в суд подам за домогательство. Жаль, нету у меня фотоаппарата под рукой, так бы запечатлел этот великий момент, когда эко-злодейка зависла, выпучив на меня свои прекрасные зеленые очи, а руки ее застыли на клавиатуре. Она так молчала несколько секунд, переваривая то, что я сказал, а я понял, что не время останавливаться, и продолжил, что, правда, глаза колит, и не нужно мне тут смотреть на меня так, словно я сумасшедший, тебе только одно нужно, нет бы поговорить, узнать друг о друге побольше, сходить на пару свиданий, посмотреть вместе фильм, я бы спел тебе пару песен, благо умею и люблю, так нет же, надо своими тентаклями опутать и свои токсины в меня вести. Какие токсины? Ошарашенно спросила Памела. Я тебе их не вводила. Да-да, рассказывай умалишенным об этом. Тогда, почему я на тебя смотрю и во мне просыпаются давно забытые чувства, что были в академии в последний раз? Почему ты мне кажешься такой прекрасной, что я не могу сформировать свои мысли четко? А, если не злость и обида на тебя за то, что ты нагло воспользовалась мною для удовлетворения своего эго, то я бы сейчас слюнки бы на тебя пускал. Немедленно убери от меня свои тентакли, извращенка. Ха, лианы меня сильно сжали, а Эйсли вплотную подошла ко мне и была весьма разозлена. Что ты городишь, идиот? Это вы все люди похотливые и жестоки. Мне чуждо все эти животные человеческие чувства. Я не человек, ты кха человек, и сейчас этим все доказываешь. Ты меня сейчас убьешь, ты зла, ты хочешь моей крови. Ты человек, ты просто врешь сама себе, кха. Плющ была в замешательстве, а ее растения немного ослабили хватку. Хочешь ты этого или нет, но ты человек, мутировала у тебя ДНК или нет, но ты этого не изменишь. Мы не изменим того, чем мы являемся, и каждым своим поступком, ты это доказываешь. Ты соблазняешь мужчин и женщин своими токсинами, ты убиваешь их, ты рушишь здания, как они, и ты отказываешься принимать себя такой, какая ты есть. Ты человек, хочешь сказать, что это всего лишь самозащита? Не нужно мне ничего говорить и доказывать. Посуди себя сама, сама себе дай ответ на вопрос, а правда ли я отличаюсь от них? Она отшатнулась от меня в испуге, и я продолжил напор. Не подумай, я не осуждаю тебя или кого-то еще. Мы все одного поля ягода. Многие из нас не уверены в себе, не знают, как поступить, и порой создают себе маски, за которыми прячутся от других своих собратьев. Мне нравится твой образ любительницы природы, хотя это даже не образ, а стиль жизни. Ты и вправду любишь природу, но ты ее же и разрушаешь. Твои действия лишь усугубляют некоторых индивидуумов по отношению к ней. Жители Готэма, что пострадали от тебя или косвенно от твоих действий, проклинают и тебя, и природу. Я такое уже видел, и это твоя вина, а не вина их природы. Недопонимание среди людей не редкость, и тут понеслась душа в рай. Я говорил, наверное, более часа. За это время лианы ядовитого плюща меня поставили на землю, и мы мирно, тихо, даже неожиданно для меня, перекочевали с ней на диванчик в углу лаборатории. Она была подавлена, но внимательно меня слушала.